Асканио, поспешно прибывший из префектуры, не сумел утихомирить сражавшихся. Не достиг успеха и команданте, оторванный от сочинения своей речи. Даже падре Мариано, вмешательство которого лишь воспрепятствовало тому, чтобы команданте и Асканио сами ввязались в драку, был бессилен. Но когда Тиета, вызванная Сабино, появилась на площади, держа посох старого Зе Эстевиса, и вошла в гущу дерущихся с криком «Прекратите!», все расступились перед нею и успокоились. Было уже поздно спасать полотнище и плакат, но еще можно было подобрать останки Рикардо. Как раз вовремя. Едва она подняла и увела славного племянника, синяки на лице и на ногах, как на площади появились воинственно настроенные, прибывшие с разных сторон, маленькая Мария Непорочная, благочестивая Синира, претендентка Эдна и свободная Карл. У Рикардо тоже есть контингент сторонников, вернее, сторонниц, ограниченный численно, но высоких боевых качеств. Крики Тиеты разбудили Перпетую. Она натягивает черную юбку на ночную рубашку, хватает подсвечник, распахивает дверь и видит Рикардо, бегущего по коридору, спасающегося от града ударов, причем безмолвного и совершенно голого. «Ах, Господи, Боже мой!» Обезумевшая, послав к черту сдержанность, приличие, условности, пренебрегая всякой осторожностью, тоже голая, тетка преследует его до двери на улицу. Посох гуляет по спине племянника, посох старого Зе Эстевиса, тот самый, которым он наказал Тиету, когда узнал о Перпетуе, о коммивояжоре. Рикардо пытался было возвратиться за штанами, но фурия с поднятым посохом в апогее душевной боли настигает его, бьет по лицу, по ангельскому и вероломному лицу, как в то далекое утро настиг ее Зе Эстевис. У нее тоже было ангельское лицо. Одним прыжком Рикардо выскакивает на улицу. Удирая, явно не оправившись от изумления, он вмиг очутился на площади, избитый вне себя от стыда. Дверь с шумом захлопнулась после того, как разъяренный голос вслед ему прокричал: «Убирайся прочь с моих глаз!» Тиета украшена рогами. Она их обрела на берегу реки. Когда слабое освещение от движка отметило условный час, она была уже наготове. Притаившись позади мангового дерева, она присутствовала при их встрече, проводила негодяя и девчонку в темноту бассейна Катарины. Подвергнув свою гордость тяжелому испытанию, она устроилась так, чтобы можно было подслушать, чтобы испить негодование, ревность каплю за каплей. Израненная, униженная, покрытая грязью, оплеванная, ничтожная, рогатая. Она слышала смех, потеряла счет вздохом, измеряла паузы во время поцелуев, узнала тысячу нюансов слова «любимый», повторяющегося как рефрен. «Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, любимый, задержись еще! Ах, любимый!» Как только Тиета вернулась из Манго-Секо, она заподозрила наличие другого соперника, помимо Бога, женщины. Она стала прислушиваться, о чем судачат сплетницы, собрала сведения, но хотела убедиться лично. Настолько невероятным ей это показалось. Увидела, услышала, почти стала соучастницей. Все правда. Она, Тиета, тщеславная и самоуверенная, обманута, как самая глупая и доверчивая из девчонок. Никогда с ней не случалось ничего подобного. Надо же было вернуться в Агреста, чтобы мужчина, которого она ждала в этот вечер уже в постели, осмелился изменить ей. Мужчина? Козленок, едва оторвавшийся от вымени, одетый в сутану, боязливый мальчишка, недавно еще невинный, которого она совратила на дюнах при свете луны. Перпетуа пытается укрыться за дверью своей комнаты, притвориться, будто она ничего не видела, но ей не удается завершить маневр отступления. Тиета замечает мерцание пламени свечи, угадывает присутствие сестры, которая подсматривает за ней. Злоба кипит, достигнув высшей точки. «Что ты делаешь здесь, спрятавшись? Выслеживаешь?» Поскольку ее обнаружили, Перпетуа показывается, выступает вперед. Что случилось? Что все это значит?»